Глава вторая. Побеждает сильнейший. В тот день, когда правительство должно было утвердить новое акционерное общество, объединявшее банки Мюнстерберга и Шумахера, Штирнер вызвал к себе Зауэра рано утром и отдал приказ: «Продайте все акции Мюнстерберга и Шумахера. Спустите все до последней бумаги». Но они поднялись за одну ночь на 26 пунктов. Получены достоверные сведения, что утверждение акционерного общества обеспечено. Мне кажется, не беспокойтесь ни о чем. И выполните точно мой приказ. Поезжайте сейчас же на биржу сами и сообщите мне обо всем по телефону. Зауэр пожал плечами и уехал. А через час уже звонил телефон. «Акции берут на расхват. Они идут в гору». «Отлично, Зауэр. В котором часу заседание правительства?» «В 2 часа дня. Успеете за это время продать все акции?» «Для этого достаточно часа, тем лучше. Телефонируйте мне через час». Не прошло и получаса, как Зауэр сообщил: «Акции проданы все до единой. На бирже творится что-то невероятное. Толпа запруживает всю площадь перед биржей. Уличное движение приостановлено. С большим трудом проезжают трамваи. Автомобили не могут. Это мне не интересно. Как наши акции?» «Увы, понижаются». «Великолепно. Выждите, когда они понизятся еще больше, и тогда начинайте скупать». «Людвиг, ты очень занят?» — спросила Эльза, входя в кабинет. «Скупите все, что будут предлагать», — продолжал Штирнер говорить в телефон. «Звоните почаще». И, обратившись к Эльзе, сказал: «Да, я очень занят, дорогая. Завтракай одна. Сегодня я не отойду от телефона весь день и, вероятно, всю ночь». Эльза сделала недовольный жест. Штирнер положил трубку телефона и подошел к Эльзе. «Что делать, милая?» «Потерпи. Сегодня я даю генеральное сражение. Я должен его выиграть. А завтра ты будешь некоронованной королевой. В твоих руках будут богатства, Людвиг», — с упреком сказала Эльза. «Но хорошо. Не буду говорить об этом». «Как Эмма? Ты была у нее?» «Врач сказал, что у нее почки не в порядке. Кто бы мог подумать? И ей опасно иметь ребенка». «Так-так», — рассеянно слушал Штирнер. «Но она говорит, что умрет, но не откажется от ребенка». «Так, великолепно». Опять затрещал звонок. Штирнер вздрогнул и, наскоро поцеловав Эльзу в лоб, сказал ей: «Будь умница, не скучай. Когда все это кончится, мы с тобой поедем на Ривьеру». «Алло! Я слушаю!» Эльза вздохнула и вышла. «В 12 часов? То есть через час?» «Тем лучше. Как только вы узнаете о решении правительства, непременно сообщите». Бросив трубку, Штирнер в волнении зашагал по кабинету. «Вместо двух правительство решит этот вопрос в 12. Значит, действует. Теперь я верю в успех, как никогда. А если здесь победа, то победа во всем. И Штирнер всесилен». Он закинул голову назад, полузакрыл глаза — и застыл на минуту с улыбкой на лице. Однако не время упиваться властью. Надо собрать все силы для последнего удара. Штирнер пошел в свою комнату и заперся на ключ. Через час он вышел усталый, побледневший, поправил нависавшую на лоб прядь волос, опустился в кресло и полузакрыл глаза. Звонок. Штирнер вскочил, как на пружине, и сорвал телефонную трубку. «Алло! Да, да, я! Это вы, Зауэр?» Но звонил не Зауэр, а один из агентов Штирнера, Шпильман. Ошеломляющая неожиданность. Только что кончилось заседание. Правительство отклонило утверждение устава акционерного общества. Шумахер, бывший на заседании, крикнул в лицо министру «Предатель!». Мюнстерберга хватил удар, и он в бессознательном состоянии отвезен домой. Штирнер не дослушал. Дрожащий от волнения рукой, он опустил телефонную трубку и так громко крикнул на весь кабинет: «Победа!».